«Ладно, хрен с тобой, касайся и вставай с колен, пока не простыл. Благодарю, господин». Хронош накинулся на Олега и, схватив его руку, прижался лбом. «Все, заканчивай с этой ересью». Олег вырвал руку из цепкого захвата прямо-таки светящегося Хрона. «Благодарю за оказанную честь, господин». Глубоко поклонился парень. «Вот же, блин, больной на всю голову, а с виду вполне нормальный парень». Посмотрев на полуразрушенную крепость Куманова, аж передернуло от увиденного. Все воины стояли на коленях, образовав своеобразный коридор. «Даже не думайте!» – ужаснулся Олег. «Но, конечно, пришлось пройти и коснуться каждого, иначе неизвестно, что бы его ждало». Чтобы не видеть этих восхищенных глаз, Олег быстренько спрятался в кибитке. Но не тут-то оно было. Не выгонять же ее теперь. Вздохнул он с тоской и надеждой, что со временем это помешательство пройдет. Воинов было можно понять. Начисто разбить многократно численно превосходящий отряд, потеряв при этом всего двоих убитыми, это по местным меркам что-то с чем-то. Эпический результат. Теперь если я скажу им, что снег черный и состоит из сажи, они мне поверят, нервно хохотнул Куманов. Олегу невольно подумалось о том, как все его действия будут воспринимать потомки через десятки, а то и сотни лет, если, конечно, кто-то удосужится это все как-то запечатлеть. Взмахнул одной рукой, крепость появилась, махнул другой рукой, лед разверзся под ногами врагов и все потонули, чуть истерично похихикивал он. О том, что меня сопровождал пусть небольшой, но отряд воинов, вообще позабудется. Если летать на своем параплане начну, обернулся вороном, а уж про демонов чего наплетут. Прямо какой-то фэнтезийный персонаж получается, могущественный и злобный шаман-колдун. Хоть самому дневник веди. 2. Великий хан, прибыл сотник Айон, поклонился дворцовый служащий с каменным лицом. Зови. Кивнул хан, отпивая вино из недавно подаренного купцом стеклянного кубка, предварительно посмотрев его на свет. В зал вошел Бей Айон и тут же рухнул на колени, а потом и вовсе упал ниц. «Прости, великий хан, я не смог выполнить твоего приказа». «Почему?» «Великий хан, половецкий купец оказался хитрым и подлым воином. Не надо мне тут уши воском забивать про чужую хитрость и подлость. Отвечай, что произошло, и как ты, и близ тебя подери, с полутора сотнями отборных воинов не смог побить три десятка этих грязных вонючек. Половецкий купец отстроил на реке крепость изо льда». «Крепость изо льда», — изумился хан. «Да, великий хан. И когда я послал полусотню купца осыпать их стрелами, то они попали в ловушку. Лед оказался разбит и многие потонули». «Оригинально. Крепость изо льда», — повторил хан, что, казалось, не обратил внимания на гибель купеческих воинов. «Дальше. Мы пошли на штурм с тараном, но когда уже хотели ударить по стене, у них под ногами раздался гром. Все заволокло дымом, и многие воины попадали раненые и оглушенные. И половцы их перестреляли беспомощных. Какие-то шаманские штучки», — недовольно поморщился хан. «Да, великий хан. И эти шаманские выходки продолжились при повторном штурме. Он ослеплял воинов, но мы все же прорвались в крепость. Но он всех ослепил и побил воинов». «Стоп!» — медленно произнес хан и посмотрел на сотника пристально. «Сколько воинов ты потерял?» «Почти всех, великий хан. Вернулся только я и еще десяток». «Что? Выжило всего 10 воинов?» — взревел булгарский правитель. «Да, великий хан. Вас было 150, а их всего 30. 3. Бывший сотник только еще плотнее прижимался всем телом к полу. «О, милостивый Аллах, за что мне такое несчастье?» — взмолился хан, понимая, что его враги, как внутренние, так и внешние, воспользуются такой бесславной потерей сотни против него. Хан Габдулла прекрасно понимал, что слухи не удержать, уже вечером все будут знать, что его сотня полегла от трех десятков грязных степняков, которых из-за людей-то не считают. Небывалый позор. И тут ничем не отговориться, ни засадой, ни ледяной крепостью, ни тем более шаманскими проделками. Особенно последним. Ведь разве могут воины Аллаха пострадать от каких-то шаманских выходок? Это бросает тень уже на Бога, а такого ему не простят уже священники. Стража! Взревел повелитель Булгарии. Тут как тут появились дворцовые воины. Взять его! Беа-Айона схватили, подняли с пола и по повелительному взмаху руки хана увели прочь из зала в дворцовый зиндан. Хан понимал, что публичная казнь виновного в своем позоре будет слишком мало, чтобы его смыть. Это лишь ненадолго заткнет толпу. Половецкого купца надо поймать и казнить в Булгаре как нечестивого шайтана. Карим. Позвал правитель Булгарии своего секретаря. Великий хан. Упал тот на колени, видя, что его хозяин в гневе. Позови мне тысячника Рахмана. Слушаюсь, великий хан. Он хотел вызвать еще и купца, из-за которого попал в такое глупое положение, но потом понял, что это просто бесполезно, разве что только поорать и понаблюдать, как тот будет трястись, бледнеть и исходить потом от страха. Это всегда успеется. Пусть посидит у себя, потрясется от неизвестности, ведь то, что захват провалился, он уже знает, и знает, что я буду вне себя от гнева. Сговорчивее будет. Хватит ему и 5%. Тысячник Бек Рахман прибыл во дворец хана так быстро, как только мог. Великий хан, у меня есть для тебя задание. Возьми 400 и схвати половецкого купца. Как не хотел правитель булгарского народа послать всю 1000, но быстро понял, что это опозорит его еще больше, чем потеря 100. Твой сотник Айон не справился с работой, половец его обдурил и пользуется нечестивыми шаманскими фокусами. Но как правоверного его это не извиняет. Я не подведу, великий хан, и доставлю этого грязного половца в цепях к твоим ногам, поклонился тысячник Рахман, а и вечером Бек Рахман наблюдал, как его приятелю и подчиненному при огромном стечении народа на главной площади города под крики и свист черни отрубили голову позорная казнь. Но и опозорился сотник действительно сильно, сотни не смог победить 30. И ладно бы, если просто не смог, но он при этом умудрился потерять практически всех своих воинов. За такое действительно не прощают. Всякое случается, философски пробормотал тысячник, и подумал, что сам будет с этим половцем максимально осторожным. Утром 400 воинов при 2 заводных конях уже неслись во весь опор в погоню. Через 4 дня встретили до полусмерти замерзших 3 воинов из сотни Айона. Их половец не убил и даже не поработил. «Почему он вас не тронул?» «Не знаю, Бек», — трясясь, ответил десятник, глотая горячий взвар. «Сколько у половца осталось людей после вашего штурма?» «Да они только 2 и похоронили». «2? Да, Бек, 2. Невероятно». Еще через день скачки Бек Рахман увидел ту самую ледяную крепость. «Их кто-то предупредил о погоне», — сказал сотник первой сотни Бей-Илабут. «Ты прав», — согласился тысячник. «На это строительство требовалось много времени». Но даже если он и при нашем приближении сможет построить что-то подобное, его это не спасет, все его хитрости мы отлично знаем. Сотники согласно кивнули головами. Гонка продолжилась. Пару раз приходилось пережидать сильные снегопады и метель, но это и противника наверняка тормозило, а если и нет, то они ползут медленнее гусеницы. Его не спасет, даже если он решил бросить все свое имущество и податься в бега. Но вот следы стали четче, а значит, половец уже близко. Собственно, они его уже догнали, потому как видели впереди 3 всадников, что при виде ханского отряда сорвались и умчались прочь. «Стой! Встаем лагерем на отдых. Завтра днем мы их настигнем». Лошадям, да и людям после многодневной скачки действительно требовался отдых. Кроме того, коней требовалось облачить в броню, что везли заводные лошади. Бек Рахман опасался ночного нападения, но все было тихо. Беглецов настигли даже быстрее, чем рассчитывали, утром. Казалось, они, получив известие о погоне на хвосте, никуда и не уходили, а ждали подхода неприятеля. Но ледяную крепость почему-то не выстроили, хотя времени для этого было более чем достаточно. Озабоченно подумал тысячник и увидел, что сотники мучаются теми же вопросами, подозревая какую-то новую ловушку от этого половца. Ожидаемой ледяной крепости действительно не было. Вместо нее половцы поставили свой санный обоз кругом, образовав свой классический гуляй-город. Рабов угнали куда-то в лес, чтобы не подставлять ценное имущество, и ждали нападения. На что они надеются? Не понимал Тысячник. Мы же их просто закидаем стрелами. И то, что он не понимал поведения противника, его сильно нервировало. Елабуг, пошли 30 своих воинов, пусть проверит подходы. Вдруг опять ямы. Сотник первой сотни кивнул и отдал нужный приказ. 30 всадников, осторожно набрав скорость, внимательно разглядывая путь впереди себя, поехали вперед, но все вплоть до самого гуляй-города половцев оказалось чисто. Всадники и половцы даже обменялись несколькими залпами из луков. Неизвестно, были ли потери у половцев, но у 10 разведчиков оказалось 3 убитых и 6 раненых. «Вперед!» — скомандовал Тысячник. 4 сотни прекрасно оснащенных всадников, все в железных пластинчатых доспехах, и даже кони были прикрыты как минимум кольчужной броней, начали тяжелый разгон, разворачиваясь во все сминающую лаву. Но что это? В небо взлетели какие-то стрелы, даже скорее дротики с огромными наконечниками. Всадники, подбадривая себя боевыми кличами, привычно закрылись щитами, и тут стали раздаваться оглушающие хлопки. Конь под Тысячником шарахнулся в сторону при первом хлопке, а при следующем уже дико заржал от страха и начал вести себя как дикий необъезженный скакун, перестав слушаться поводьев. И так повели себя кони не только Тысячника. 4. Всю дорогу после битвы в Ледовой крепости Олег Куманов активно работал и экспериментировал с имеющимися ресурсами. Мощность черного пороха в его классическом ломоносовском соотношении Олега не устраивала. Слабовато. Требовалось что-то помощнее и при этом полегче. Но что-то более мощного ему получить не удавалось. Да и глупо было рассчитывать, что удастся в походных условиях сделать что-то путное. Только ингредиенты впустую растратил. Опечалился Куманов. Духи принесли плохие вести. Поинтересовалась Чере, заглянув ему в лицо, после очередного эксперимента. «Тьфу ты, они же думают, что я камлаю», — понял Олег, у которого опять вылетело из головы то обстоятельство, что все его действия фиксируются окружающими его людьми и интерпретируют виденное на свой лад с учетом его должности. «Я как раз наоборот, можно сказать, наукой занимаюсь, а они думают, что я всякой ересью маюсь». А как они еще могли воспринять то, что он уходил куда-то в лес и оттуда раздавались хлопки, а в небо поднимались клубы сизого дыма? Нет, просто. Олег закатил глаза, лихорадочно соображая, чтобы ему такое соврать, чтобы всех удовлетворило, а то ведь действительно многие заметили его кислое выражение лица, того и гляди боевой дух бойцов упадет ниже плинтуса, а там и до беды недалеко. Он припомнил сентенцию, что командир всегда должен выглядеть уверенно, даже если положение просто хуже некуда. «Я пытался заговорить духов природы, но пока не получается, но погода и так хорошая», — удивилась Чере. «А надо, чтобы стало плохой, чтобы наши преследователи замерзли. Ведь шатров у них нет, а мы можем быстро построить укрытие из телег и даже поставить ледяные стены и пережить даже самый лютый буран». Чере понятливо кивнула и отошла. Вроде отбрехался, с облегчением подумал Куманов и лицо сделал чуть радостнее. За час официальная версия дойдет до всех. Что касается гонца Харона, то он после той битвы остался до утра, ну куда действительно в ночь ехать. А утром Олег с ним поговорил и, пользуясь восторженным состоянием парня, легко добился от него обещания распустить в Булгаре слухи о битве, причем не просто рассказать, а провести их в том ключе, что булгарский хан, видимо, потерял доверие Аллаха, раз жалкие 30 степняков смогли разбить его сотню. Выяснить причину того, почему парень не переживает за своих соотечественников, удалось просто. Они ему никакие не соотечественники. Семья Сагиза вообще к булгарам отношения не имела, были они из удмуртов, мусульманство приняли для виду, а сами тайно поклонялись своим старым родовым богам, духам предков и природе. Конечно, Олег понимал, что с помощью такого слуха сразу много не добиться. Люди не восстанут против хана, слишком незначительна еще причина. Как говорится, и на старуху бывает проруха. Поворчат, посмеются да и махнут рукой. Но как известно, вода камень точит, и если удастся разделаться со второй погоней, то мнение о неугодности Аллаху нынешнего правителя Булгарии окрепнет, начнется ропот, к нему может подключиться духовенство, если хан чем-то не угодил им, что только повысит градус недовольства народа в разы, и трон под задницей хана зашатается. Кто-то может воспользоваться нестабильной ситуацией, чтобы на волне народного недовольства сместить нынешнего повелителя и занять его теплое место. Врагов у любого правителя, по мнению Куманова, всегда хватает, и они только ждут случая, чтобы убрать соперника на пути к единоличной власти. А кто это будет? Сын, брат, сват, не принципиально. Главное, чтобы нынешнего хана скинули и от него больше не было проблем. Конечно, духовенство наоборот может встать на сторону хана и попытаться погасить накал страстей, но это может ударить по ним самим. Ислам, как, впрочем, и христианство, еще не стали абсолютным авторитетом, люди большей частью все еще живут прежними законами и понятиями, а согласно этим законам, людьми не должен управлять неудачник и слабак. Так что если духовенство поддержит слабого хана, они поставят под удар свою религию. Так что они скорее возглавят то, чего нельзя остановить, и тем самым укрепить свое влияние в умах и сердцах людей. А потом и с соляным магнатом-монополистом разберемся, если с ним хан сам за подставу раньше не разберется, предвкушал Олег. Вряд ли он побежит к новому хану со своей прежней идеей. Чтобы усилить недовольство народа своим ханом, Олег дал задание двум десяткам воинов по пути следования нападать на разведанные селения булгар и уводить в плен кого получится, так что вскоре колонна пленников начала потихоньку увеличиваться. Эти разбойные налеты даже не замедляли хода основного каравана. Также забирали всякое имущество, транспорт, скот, инструменты и продовольствие. Последнее было особенно важно для скота, так как на лед вывозились сенные стога, которые моментально съедались собственными и трофейными лошадьми, а также валами. Вопрос с оболочкой для гранат решил просто, приказал сшить кожаные мешочки в виде трубочки. На какой-либо поражающий эффект Олег изначально не рассчитывал. К тому же первые эксперименты наделать из сырой глины тары и обжечь в огне с треском провалились. К тому же они могут разбиться раньше, чем взорвутся, просто ударившись о лед, и никакого взрыва не будет. В отличие от кожаной тары, что сохранит целостность при ударе и взорвется, подвел итог Олег. Вопрос о способе доставки гранат ко врагу тоже особо не стоял. Конечно, луки, только большие, очень большие, а уж какие стрелы понадобятся, просто настоящие копья, хохотнул он. Мегалуки сделали просто, срубили несколько елочек и прочих молодых деревцев, и эти двухметровые стволики одного калибра связали между собой на жесткую основу. Тетивой послужили обычные веревки с мизинец толщиной. Этих монстров пришлось монтировать на санях и телегах, а натягивать их могли только очень крепкие парни, и для этого требовалось подготовить место для стрелка с упорами и лёжкой, потому как натягивать приходилось не столько руками, сколько всем телом, отталкиваясь ногами и разгибая корпус, вытягиваясь во всю длину. Поэкспериментировав, выбрали лучшую породу дерева, что позволяло закидывать трехметровые стрелы-дротики на полукилометровое расстояние. Особенно пришлось повозиться с запальными трубками, чтобы горение шло строго определенное время. Но и с этим Олег справился просто и изящно, взяв в качестве трубок полые стволики от крапивы и набив с определенной плотностью порохом, и экспериментально определил необходимую длину. Всего удалось подготовить 20 расчетов. Когда один человек занимается натягиванием мегалука, а второй закладывает стрелу, дротик и поджигает запал. В качестве стрелков Олег решил использовать рабов. В качестве награды за результат, пообещав дать им возможность выбрать жен из имеющихся пленниц, стрелки ради получения такой оплаты своего труда тренировались с исступлением, добиваясь невероятной четкости, слаженности работы и скорости стрельбы, достигавшая одного выстрела в 3 секунды. На тот случай, если от их усердия в самый неподходящий момент лук сломается, имелся запасной. Собственно, на получившихся тачанках их стояло сразу по 2. И вот тройка воинов, что шла в арьергарде, примчалась с сообщением, что их настигает 400 ханских воинов. Тут же сделали гуляй-город, лишних людей и скот увели в лес и стали ждать противника. Но враг оказался уверенным в себе и не стал пороть горячку, атакуя сходу на уставших лошадях и не менее уставшими людьми. Появилось время сделать ледовую крепость, но Олег от этой идеи отказался. В данном случае она станет мышеловкой. И вот днем появилась конная масса. Провели небольшую разведку боем с небольшой перестрелкой, а потом они, удостоверившись, что ловушек нет, даже самых простых в виде лунок, начали разгон. Олег ждал начала движения, хотя казалось бы, что он мог начать стрелять сразу, ведь вражеские всадники находились в зоне уверенного поражения, но это было слишком рискованно. Они с места могли развернуться и бежать. В то время как, начав атаку, они задали направление движения, от которого уже не смогут свернуть из-за инерции, из-за алой массы и плохого управления, из-за того, что кони станут непослушными и станут бежать от пугающих звуков именно вперед, куда глаза глядят, что и требовалось. Огонь! В небо тут же дружным залпом полетели стрелы-дротики, оставляя за собой едва видимый дымок. Дальше стрельба велась по готовности, создавая непрерывный вал. Кожаные взрыв-пакеты стали рваться над людьми, среди людей и под лошадьми. В этой массе образовался сущий ад. Перепуганные лошади вставали на дыбы и, поскальзываясь на льду, падали, давя своих седоков или сбросив их, мчались кто куда, стаптывая и давя ранее упавших людей. «В атаку!» — скомандовал Олег своему конному отряду. Всего 25 всадников, бешено заорав, рванули вперед на врага. «Но залетные!» — стегнул Олег лошадей, запряженных в кибитку. Он тоже принял участие в этой, на первый взгляд, самоубийственной атаке. В кибитке помимо жены сидел еще один стрелок-снайпер. 25 всадников и кибитка врубилась в ошарашенных и практически полностью деморализованных врагов. Множество из них были покалечены и не могли сопротивляться просто физически, не то, что морально. Всадники рубили безлошадных противников, а Чири и еще один стрелок садили из луков в маленькие окошечки бойницы кибитки. Олег тоже не остался в стороне от уничтожения противника, направляя кибитку в самую гущу неприятеля и стреляя из пистолета практически в упор, в тех, кто рискнул повернуться к нему лицом. Рубка и булгар шла безжалостная. Пеший конному не противник. Кто все же смог взять в себя в руки и начать стрелять в ответ по кибитке из лука, немедленно уничтожался ответным огнем. Стрелы же противника пробить материал чума не могли по той простой причине, что оно было еще в момент отправки в Булгарию усилено кольчужным полотном сделанного их трофейных кольчужных рубах. Олег, понятное дело, помимо того, что был облачен в доспех и мотоциклетный шлем, был надежно укрыт щитами. Но вот резня закончилась. «Куман! Куман! Куман!» В экстазе заорали воины, как только выяснилось, что они победили и рубить больше некого. А еще удивительнее то, что в этой еще более масштабной победе, да по сути настоящей резне, каким-то чудом обошлось без убитых с их стороны. Лишь раненые, примерно половина в основном в ноги, от стрел и сабель, убежало примерно полсотни воинов. 5. Что? Вне себя от ярости вскочил с трона правитель Булгарии, от услышанных известий. В стену полетел кубок, разбившийся на множество осколков. Этого просто не может быть. Не может. А известия действительно были хуже некуда. От 400 надборной тяжелой конницы вернулось 5 десятков. Как? Как это могло произойти? Шайтан, тебя задери. В исступлении, брызгая слюной, тряс за грудки тысячника хан. Шаманские. Слышать ничего не хочу о шаманских штучках. Я сам рубил этих нечестивых шаманов. Слышишь? Сам. Вот этой рукой я рубил их башки, и ничего они не могли мне сделать. Ничего. Хан Габдулла ибн Ильгам отшвырнул от себя Бека Рахмана. О, Аллах, чем я провинился перед тобой?» В бессилии взмолился хан, уперев взгляд в потолок. «За что ты наказываешь меня, своего верного последователя?» Правитель Булгарии отвлекся от безответной мольбы вопроса и приказал: «Отрубите ему голову и выставите на площади». Как и сотника Айона, стража схватила тысячника Рахмана, что даже не пытался молить о пощаде, и уволокла к палачу. Хан подошел к окну, выложенному из прозрачного стекла, и посмотрел из дворца в город. Сердце в груди в этот момент сработало с перебоем. На площади начиналось какое-то движение людской толпы, от которой повеяло угрозой. Стекло. Хан в ярости ударил по раме кулаком и разбил его на части. Стеклянные плитки посыпались наружу и на пол внутрь зала, разбиваясь на осколки. Внутри тут же прорвался зимний холод. «Притащите мне Алмушама Суди. Он должен ответить за все». Через полчаса дом местного олигарха уже штурмовала ханская стража. Но это, конечно, не могло исправить положение. Слуги приносили плохие вести, в городе началась смута. Начали звучать призывы к свержению хана, от которого отвернулся Аллах, чтобы Бог не отвернулся от всей Булгарии. Хан Габдулла даже не смог сбросить гнев на купце, так как тот в момент ареста скончался от сердечного приступа или принял яд, понимая, что ничего хорошего его не ждет. «Сделайте же что-нибудь», — требовал хан от собравшихся по его призыву в зале священников. «Или я мало построил мечетей, медресе, мало жертвовал. Что вы молчите? Мы пытались успокоить народ, великий хан». Чуть поклонившись, ответил верховный муфтий Булгарии Абильджалил ибн Ибрис: «И успокоили бы, если бы не твои политические противники, что подзуживает народ на беспорядки. Я разгоню чернь плетьми. Возможно, тебе это удастся сделать, великий хан, но в целом положение не исправит. Более того, может начаться полноценная гражданская война. А кого в таком случае поддержит Мия?» Хан буквально рухнул на трон. Вопрос непростой. По сути, он потерял половину своей личной дружины, состоявшей из дальних родственников. Вторая половина сейчас не в лучшем духе и также полна сомнений, стоит ли сохранять верность такому хану. А вот остальные сотни и тысячи. Этих на волне беспорядков и слухов перекупить не составит труда. Собственно, племяннику хана Ибберди ибн Амину даже и тратиться не придется. Он достаточно популярен в армии, чтобы просто бросить клич, и за ним пойдут остальные. Что же мне тогда делать? Как-то даже беспомощно вопросил повелитель булгаров, но ответа не дождался ни от советников, ни от духовников, что, потупив взоры, уставились в пол. «Думаю, тебе, великий хан, имеет смысл самом поймать того половца», — начал осторожно один из советников, бросив быстрый взгляд на хана и увидев, что тот прислушался, продолжил уже увереннее: «Твое отсутствие в городе немного сбавит накал страстей, а уважаемые священники за это время внушат народ мысль, что тот половец не просто купец, а шайтан, и когда ты вернешься, приведя его на Аркане, то...» «Отличная идея!» — вскочил в возбуждении от радости хан. Все тут же поспешили с ним согласиться, как остальные советники, так и духовные лица. Появилось хоть какое-то решение, а это все лучше, чем ничего. Сидеть хану во дворце бесполезно и даже опасно. Чернь, заведенная заговорщиками, могла ворваться внутри. Разве что промелькнула мысль, что его отъезд все могут воспринять как побег, собственно, на это и будут напирать его недруги, но сделать ему уже ничего не смогут. Пока он вне города, он силен, может набрать армию из тех же половцев и вымести с трона всякого, кто на него осмелится сесть в его отсутствие. Главное — прихватить казну с собой. Так и поступим. Хан Габдулла ибн Ильгам быстрым шагом направился переодеваться в доспехи. 500 всадников дружины ханской гвардии уверенно пробили дорогу сквозь собирающуюся у булгарского Кремля черни, и вскоре отряд уже скакал по льду Камы в сторону Волги. Поскольку времени на сборы совсем не было, то с собой взяли лишь самый минимум необходимо, как говорится, что под руку попалось, не занимало много места, да казну булгарский хан давно не ездил в таких спартанских условиях. Собственно, он уже давно никуда не ездил из Булгара после победы над моголами, разве что на загонную охоту, но эти поездки были совсем короткими, а тут целый поход на несколько недель. Все, что оставалось в таких условиях хану, это мечтать о том, с какими мучениями будет умирать этот половецкий купец, что так его унизил. Полутысяча шла на пределе возможного, отмахивая в день по сотни километров, благо, что количество коней у каждого воина хватало для такой бешеной скачки. Великий хан, погода быстро портится, тревожно посмотрев в сторону густых черных облаков, произнес верный нукер Абдулла с глубоким поклоном. «Боюсь, до ближайшей крепости мы не успеем доехать. Ладно, разбиваем лагерь». Для хана поставили малый походный шатер, стали ставить в свои палатки простые воины. Ветер все крепчал, обжигая кожу, начал сыпать колючий снег. 6. Победа над 400 ханских воинов Олега совсем не успокоила, наоборот, беспокойство только нарастало, ведь никаких сведений из Булгарии он не получал и не знал, к чему привели поражение хана от такого малого купеческого отряда. Потому он ждал третью погоню, еще более многочисленную, но вот беда, отбиться от нее реально было нечем. Осталось всего с десяток взрывпакетов и то, тех, что все же не взорвались из-за того, что запальная трубка выпала при ударе о лед. Мегалуки опасны сами по себе, и от удара такой стрелой дротиком даже без наконечника всадника просто выбросит из седла, отбив ему все внутренности, но этого было мало. Единственным ресурсом, что еще оставался в его распоряжении, это две бочки нефти, одну он уже использовал, чтобы полить елки-факелы у ледяной крепости. Естественно, возникла идея создать зажигательные снаряды, но, как показал опыт, чистая нефть для этого не годилась, слишком плохо она горела, требовалась сложная переработка. «В идеале мне нужен греческий огонь или напалм», – пробормотал Куманов, пытаясь вспомнить, как же эти составы изготавливались. Пару передач он об этом видел, и теперь осталось только вспомнить, как и что надо перегнать и чего добавить. От безысходности начались полевые опыты, что опять были приняты за шаманские камлания. Но естественно, ничего путного не получалось, и память отказывала, и опыты не помогали. «Куман, духи ответили на твои призывы», — воскликнула в какой-то момент Чери, встретив Олега после очередной неудачи. «Чего? Духи портят погоду», — указала она на тучи, шедшие с севера. «Будет очень сильная метель». Олег посмотрел на Чери, потом на черные тучи и снова на Чери. Не доверять ей в этом отношении было глупо, она дитя природы и лучше знает, что ждать от подобных темных туч, потому семь как от этого зависит их жизнь. «Ой, блин!» – протянул Куманов, осознавая, что им грозит. Даже ему семь городскому семь жителю было известно, что февральские метели самые злые. Всем немедленно начать готовить укрытие от метели. Работа закипела. Снова стали долбить и пилить лед, строя стены, на которые клали сани с телегами и утепляли сверху мешками с зерном или кусками плотного снега. Входы делали совсем маленькие, чтобы только залезть и чем-то закрыть. Потом стали строить укрытия для животных, а их было много. Изначальное стадо тягловых и ездовых животных увеличилось на табун из 500 трофейных коней, тех, что удалось поймать и не получили травм, и что сами везли трофеи, доспехи, оружие и одежд 7 своих павших ездоков. Прокормить такую ораву было непросто даже с учетом воровства сена у местного населения, овес в сумках заканчивался, потому у людей была мясная диета. Конину ели на завтрак, обед и ужин, в жареном, вареном и печеном варианте, в том числе рабы. Такой плотной и сытной кормежки они не знали даже на воле. Про ловлю рыбы вообще забыли. Коней вязали к деревьям в лесу, укрывали попонами и спешно ставили снежные стены. Благо снегу намело порядком, и он хорошо слежался, был плотным и не крошился, так что порубленные саблями блоки были крепкими. Животных огородили 2-метровой стеной, после чего стали возводить крышу, просто рубили молодые деревца и вязали их к деревьям опорам. На них в свою очередь клали другие деревца и наскоро переплетали ветви между собой, чтобы крышу банально не сдуло. Сверху дополнительно закидывали молодые елочки и еловый лапник от старых елей. Крышу заканчивали, когда уже начался сильный ветер, кидавшийся колючими снежинками. Когда такой заряд снега попадал по лицу, создавалось впечатление, что по коже мазнули наждачной бумагой. А потом обрушился ураган. Свирепый, лютый ураган с завываниями, от которых кровь стыла в жилах и Олегу самому хотелось выть в голос. Казалось, зима как следует решила напомнить о себе напоследок. Колючий снег сменился какой-то хлябью и все покрылось ледяной коркой. А в довершение ударил мороз, от которого трещали деревья. Длился этот бардак с погодой трое суток с небольшими паузами, когда ветер становился чуть слабее и люди могли обиходить своих лошадей и задать им корму, поправить стены и местами провисшую крышу, сбив излишек снега, а потом все начиналось вновь. Но, к счастью, никто не замерз, дров запасли с избытком, домишки не рухнули или их успевали подправить во время затишья, разве что немного оголодали, но это не страшно, еды полно. Животные тоже неплохо перенесли непогоду. Зерна им не жалели, и снова на него косились, с восторгом и в то же время с некоторой опаской, вспомнив, что он все же черный шаман, а не военный начальник. «Ты не перестарался дорогой», — поинтересовалась Чири, с блаженной улыбкой щурясь на выглянувшее из-за туч солнце. «А че я сразу? Это все духи. Видно, я их так достал своими просьбами за эти недели, что они решили ответить, но так, чтобы я сам пожалел, что связался с ними. И я жалею». Чири нервно хохотнула. «Дарайн, возьми десяток всадников, заводных коней и скачите назад, на три дневных перехода. Посмотрите, что с теми тремя караванами купцов, может, помощь нужна или... Ну ты понял». Нукер-Редиди понятливо кивнул и усмехнулся. «А чего тут не понять? От такой метели и копыта откинуть недолго, может, и вправду не выжил никто, так что теперь, бросать имущество, самим пригодится». Десяток всадников ускакал назад, а собравшийся караван вновь двинулся вперед. Половина пути уже пройдена, вот-вот будет поворот на Суру, немного сталось. Караваны с товаром пострадали не только позади, но и спереди. Буквально через пару часов они наткнулись на несколько вазов. К счастью для людей, они неплохо перенесли эту страшную метель. Караванщики оказались работорговцами и вели три десятка человек. Многие сильно поморозились и без должного ухода долго могли не протянуть. А помогать своему товару работорговцы явно не собирались или просто не имели возможности. «Продайте их мне. Даю двойную цену». «Ты не как сам Куманов», — воскликнул купец. «Он самый. Наслышанный. Раз такое дело, то забирай». Сторговались быстро, денег осталось с гулькин нос, но всякого трофейного добра было более чем достаточно и оно высоко ценилось. Отдали лошадьми и доспехами, купив вместе с рабами и сани. Людям тут же оказали первую помощь, черемазала их всякими мазями и отпаивала питьем. Ну и конечно сытная кормежка, она лучшее лекарство, ибо поднимает способность организма к самоисцелению. Как и было приказано черным шаманом, поистине великой силы Дарайн скакал три дня. К некоторым сожалению, ранее встреченные купцы пережили непогоду, хотя две трети скаковых и тягловых животных потеряли, померзли и теперь не знали, как быть. Дарайн подсказал им решение: послать кого-нибудь к Куману и купить недостающих коней у него, благо, что их переизбыток, и кормить в дальнейшем практически нечем. Но о проблемах содержания трофейных коней Дарайн, конечно же, умолчал, чтобы не сбивать цену. Еще пара часов скачки и все, потом ночевка и обратная дорога. Но что это? Впереди виднелось множество черных точек и странных сугробов. Подъехав поближе, Дарайн узнал в этих точках павших лошадей, наполовину занесенных снегом. «А где люди?» – подумал он, став озираться внимательнее. Один из всадников заметил первое человеческое тело, тоже занесенное снегом. Мертвый человек оказался воином в доспехах и при оружии. Стало ясно, что какой-то отряд попал под метель и не пережил его. Вскоре тела стали попадаться чаще. Посиневшие с открытыми ртами, полные снега и скрюченными пальцами. То еще зрелище, не для слабонервных, впрочем, таковых в отряде не было. Всадники только качали головами не от жалости к павшим воинам, они уже поняли, что этот отряд шел по их жизни, но черный шаман, вызвав метель, сам забрал жизни этих людей, расплатившись их душами с духами, а от того, сколько добра останется лежать. Впереди огонь. И правда, потянуло дымком. Кто-то все же спасся. Вот только непонятно было, почему спасшиеся не ушли из этого места. Ждут подмогу из ближайшей крепости. Охраняют павших от хищников, а точнее их добро от мародеров. Ведь лошадей тут многие сотни раскидано, а значит и всадников было несколько сотен. Дараин послал лучшего разведчика посмотреть, что там к чему, и тот скоро вернулся. Ну что, много их ихсинок. Полсотни. Но все сильно померзли. У ближайшего ко мне воя, что отходил по нужде, заметил черноту на коже рук. Дараин понятливо кивнул и понял, что те люди беспомощны как дети. Все равно они долго не протянут, так давайте оборвем их мучения. Как говорит черный шаман, проявим гуманность, то бишь человеколюбие. Воины глухо засмеялись. А как не смеяться? Черный шаман и человеколюбие, ну разве не смешно? Да еще после такого. Вперед. Десяток всадников ворвался в лагерь и начал рубить разбегающихся людей, что в большинстве своем не могли даже схватить оружие, ибо обмороженные пальцы не желали слушаться и не держали сабель. Потом настал черед собирать богатейшие трофеи. Сначала осмотрели четверо саней. В двух из них помимо какого-то барахла нашли два обитых железом дубовых сундука с большими висячими замками. Все собрались возле этих саней и молча переглянулись. У самого Дараина на мгновение возникла мысль, что с такими деньгами. Но он даже не стал додумывать, что бы он сделал с этими деньгами. Кто-то всерьез думает, что сможет уйти с этим от черного шамана. После такого, бросил он насмешливо и махнул рукой на замерзшие трупы. Да если он захочет, то как бы далеко вы ни убежали, вы прибежите к нему и сами вырежете себе сердце и съедите еще бьющимся. Слегка остекленевшие глаза воинов, в головах которых в этот момент при виде сундуков бродили шальные мысли, тут же вернули осмысленный вид. Люди даже отшатнулись от саней, словно увидели на них чумные трупы, и молча поспешили найти себе другое занятие. Черный шаман внушал им дикий страх, и чем они его больше знали и видели его дела, тем страшнее он становился. Но в то же время они видели, что к своим людям он добр и участлив, а вот к врагам. Так что не дайте духи стать его врагом, дабы не познать на себе всю тяжесть его гнева.